готов и свою, и чужую кровь цедить. Это кристальной честности человек. И только он один в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии. Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова. Тонконогий, непомерно грудастый и широкоплечий оторщиков, говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папиросы. На нижнем веке его правого глаза, коричневой выпуклой горошиной, сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Оторщикова создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно выжидающей усмешкой. Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова. Нам трудно судить, чего хочет Корнилов. Только ли восстановление порядка в России или восстановление еще чего-нибудь? Это не ответ на принципиальный вопрос. Нет ответ. А если и ответ, то неумный во всяком случае. А чего вы боитесь, сотник? Восстановление монархии? Я не боюсь этого, а напротив желаю. Так в чем же дело? Господа! Твердым, обветрившим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия Харунжева. О чем вы спорите? А вы степенно скажите, что нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это без всяких лукавствий, напрямки. Оторвемся от него, пропадем. Россия навозом нас загребет. Тут уж дело ясное, куда он, туда и мы. Вот это да! Оторщиков с восхищением хлопнул Долгова по плечу и смеющимися глазами уставился на Лесницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк. «Так как же, господа офицеры, атаманы!» — приподнятым голосом воскликнул Оторщиков. «За Корнилова мы!» «Ну, конечно!» Долгов сразу разрубил Гордиев узел. «Все офицерство за него!» «Мы не хотим быть исключением!» «Дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и герою, ура!» Смеясь и чокаясь, офицеры пили чай. Разговор, утративший недавнюю напряженность, вертелся вокруг событий последних дней. «Мы-то гужом за Верховного, а вот казаки мнутся», — нерешительно сказал Долгов. «Как это мнутся?» — спросил Лесницкий. «А так, мнутся и шабаш. Им, сукиным сынам, по домам, к бабам охота. Жизнь это не теплая, а ставрыдла. Наше дело — увлечь за собой казаков». Сотник Чернокутов брякнул кулаком по столу. «Увлечь! На то мы и носим офицерские погоны. Казакам надо терпеливо разъяснять, с кем им по пути». Лесницкий постучал ложечкой о стакан. Собрав внимание офицеров, раздельно сказал: «Прошу запомнить, господа, что наша работа сейчас должна сводиться вот именно, как сказал Оторщиков, к разъяснению казакам истинного положения вещей. Казака надо вырвать из-под влияния комитетов. Тут нужна ломка характеров, примерно такая же, если не большая, которую большинству из нас пришлось пережить после февральского переворота. В прежнее время, допустим, в 16-м году, я мог избить казака, рискуя тем, что в бою он мне пустит в затылок пулю. А после февраля пришлось свернуться, потому что, если б я ударил какого-нибудь дурака —